Глава 8. Платозин и Рис вышли из многоквартирного дома на Малабар-стрит. За ними следовал пожилой негр с крючковатой палкой, которую он использовал вместо трости. Его звали Герберт Воген, и он был офицером полиции Лос-Анджелеса на пенсии. И еще он являлся владельцем светло-серого Фольксвагена с номером 205АУТ. «Вы знаете капитана Декстера?» — спросил он Платозина, когда они подошли к их темно-голубой служебной машине, стоявшей на пятачке перед домом. «Вилла Декстера? Да, сэр, я его знаю. Но он ушел на пенсию 6 лет назад». «Вот как? Капитан Декстер ушел на пенсию. Отличный был работник, просто отличный. Он мог бы вам этого таракана запросто найти, если бы вы его позвали». Глаза старика перебежали с Риса на Платозина и обратно. «Не сомневаюсь, мистер Воген. Он отлично поработал с убийствами в Чайна-тауне, еще в 71-м. «Ага, точно, точно. И скажу вам вот что. Мистер Декстер поймал бы и могилокопателя. Не успели бы вы сказать «Джек Робинс», а он бы вам этого парня доставил тепленьким». «Могилокопателя?» — переспросил Рис. «А это кто, мистер Воген?» «Да вы что, ребята, газеты не читаете?» Он раздраженно постучал своей палкой по асфальту. «Сегодняшний номер Тедлера. Могилокопатель. Парень, который разрывает могилы на кладбищах и убирается, захватив с собой гробы. Ха! Нет, когда я был на службе, ничего такого у нас не случалось. Вот что я вам должен сказать». «Тетлер?» — тихо спросил Платозин. «Сегодня утром». «Сынок, вынь вату из ушей. Я же сказал, утром в Тедлере. У тебя странный акцент. Итальянский?» «Венгерский. Спасибо, что уделили нам время, мистер Воген». Платозин обошел машину и сел на место водителя. Рис сел рядом, но мистер Воген успел ухватиться за ручку дверцы, прежде чем Рис захлопнул ее. «Вызовите капитана Декстера, слышите? Он вам живо разыщет таракана, а могилокопателя отправит в дом для ненормальных, где ему и место». «Спасибо за совет, мистер Воген», — сказал Рис и осторожно закрыл дверцу. Отъехав немного, Платозин глянул в зеркальце заднего вида и увидел, что старик стоит на месте, опираясь на свою крючковатую палку, и смотрит им вслед. «Кто следующий?» — спросил он Риса. Тот сверился со списком. «Аризона Авеню, Мета, 5417D, Восточный район, Белый Фольк, с номером 253BTA. Надеюсь, что другим ребятам повезет больше, чем нам». Платозин подождал, пока красный сигнал светофора сменится зеленым, потом повернул на бульвар Уайтир. Он проехал почти целый квартал, когда их с визгом сирены обогнал фургон скорой помощи. Платозин сразу же взял к обочине. Скорая помощь, сверкая оранжевыми и белыми сигналами, скрылась из виду, унесясь вперед. «Могилокопатель!» — тихо сказал Рис, улыбнувшись. «Иисус Христос! Город полон ненормальных! Если не таракан, то какой-нибудь могилокопатель. Если не он, то завтра появится кто-то еще. Напомни, чтобы на обратном пути я купил Тетлер. Хочу прочитать эту статью». «Не думал, что вы из почитателей этого бульварного листка». «А я и не читаю его обычно. Но мистер Воген прав. Нужно быть в курсе новостей, правильно?» Вдали послышался рев сирены. Он бросил взгляд вдоль боковых улиц, отходящих от бульвара, в глубине которых висела дымка, и дома в солнечном свете дня показались руинами после бомбежки. Он не очень часто бывал в бедных испанских кварталах, на холмах Бойла в восточном Лос-Анджелесе и в садах Бельведер. Имели специально подготовленные детективы, которые занимались именно Баррио, и во многих случаях вспышки, грозящие столкновениями с полицией, были погашены умелыми действиями человека, принятого внутри Баррио за своего. Все остальные были для населения Баррио экстанус, чужаками, которым не доверяли. Рис посмотрел на Платозина, потом снова вдоль улицы. «А почему вы сами решили отправиться сегодня на улицу, капитан? Вы вполне могли управлять этим поиском из отдела». «Нет, я хотел сам немного прогуляться. Становлюсь ленивым и толстым. Вот только и делаю, что отдаю приказы другим. Вот, Салли, проблема повышения по службе. Тебя награждают за то, что ты делаешь лучше всего. Тебе дают место наверху, чтобы ногами работали молодые сотрудники. Но если работать ногами тебе удавалось лучше всего, а? Ну...» — он пожал плечами. Палтазин не сказал, что все дело в том, что он начал бояться собственного кабинета, всех тех теней, что скрывались по углам, которые, как ему казалось, он начал последнее время видеть. На следующем перекрестке их обогнала третья скорая помощь. «Интересно, что там стряслось?» — спросил Рис. Их приемопередатчик, тихо щебетавший адреса и имена, вдруг ожил. Голос диспетчера показался очень громким в замкнутой кабине автомашины. «Все автомобили в районе Лос-Террас-Стрит, восточный район, доложите старшему офицеру на Лос-Террас-1212». Сообщение повторили еще раз. Потом голоса от разных патрулей начали подтверждать прием. «Кажется, дело пахнет керосином», — сказал Рис. Он показал в сторону приближающегося указателя. «Скоро Калента!» Мимо с ревом пронесся черно-белый полицейский автомобиль. Сердце Палтазина забилось сильнее. Автомобиль со скрежетом и визгом повернул на Калента-стрит. «Надо выяснить, что происходит», — сказал Палтазин. Он начал лавировать между автомобилями, догоняя патрульную машину. Рис тем временем врубил сирену. На крыше их автомобиля засверкала вспышка сигнального фонаря. Несколько минут они крутились по лабиринту узких улочек среди полуразвалившихся старых домов, пока не выехали на улицу, уже перекрытую полицейскими. Палтазин нажал на педаль тормоза и показал полицейским свой значок. «Что происходит?» — спросил он одного из них. «Никто не знает точно, капитан. В том здании нашли массу трупов, но... В общем, лучше сами посмотрите, сэр». «А кто у вас старший?» «Сержант Тил. По-моему, он в доме». Палтазин кивнул и проехал дальше. У среднего подъезда большого дома столпились люди. Полиция пыталась оттеснить их за рогатки кордона. Четыре патрульные машины заняли позиции в разных точках улицы. Их световые сигналы вращались. У подъезда стояли две скорые помощи. Палтазин затормозил машину у ближайшей обочины и выскочил наружу. За ним последовал Рис. Оба пересекли улицу. Когда они подошли ко входу на лестницу, то увидели двух санитаров в белом, выносивших на носилках тело женщины. Простыня, натянутая до самой головы, сливалась белизной с ее лицом. И Палтазин, стоявший достаточно близко, успел заметить взгляд, пронизывавший ее прозрачные закрытые веки. По толпе зевак пробежал испуганный ропот. Тело, завернутое в простыни, начало жутко корчиться, лицо отвратительно исказилось, но изо рта не донеслось ни звука. Тело погрузили в одну из машин скорой помощи. «Я думал, это трупы», — сказал Рис, наблюдая, как разворачивается машина. «Боже, что это было у женщины с глазами?» Палтазин уже поднимался по ступенькам. Он махнул значком в сторону полицейского, дежурившего у двери. «Где сержант Тил?» «Третий этаж, капитан». Он начал взбираться по лестнице, но тут его внимание привлек какой-то желтый предмет в углу подъезда. Это была мертвая худая собака, в черепе которой чернела дыра от пули. Зубы собаки сжимались в жутком оскале. Палтазин поднимался по ступенькам. Мимо пронесли еще одни носилки. На них, под простынями, дергался еще один смертельно бледный труп. Мертвые глаза скользнули по лицу Палтазина. На затылке капитана приподнялись волосы, когда он ощутил холодную волну, излучаемую свертком на носилках. Палтазин отвернулся, чувствуя, как вскипает внутри горькая желчь, и продолжал подниматься. В квартире на третьем этаже Палтазин отыскал сержанта Тила, мощно сложенного человека с курчавыми волосами. По своим физическим данным, сержант мог играть в защитной линии университетской футбольной команды. Он разговаривал с двумя чеканос, пожилым в одежде священником и молодым человеком, почти мальчишкой, с ошеломленными и больными глазами. Палтазин показал Тилу свой жетон. «Вы, сержант Тил, какова ситуация в этом доме?» Сержант жестом пригласил Палтазина отойти в сторону от чеканос. Подошвы туфель Палтазина заскрипели по осколкам стекла на полу. Он опустил взгляд и увидел осколки зеркала. Да, пришла внезапная и неопровержимая уверенность. Они были здесь. «Вот те двое, отец Рамон Сильвера и Рико Эстебан, обнаружили первые тела. Пока что мы вытащили 39 штук. Все они были спрятаны или под кроватями, или в кладовых. Все запеленуты в пластиковые шторы из ванн, в простыни с кровати, в газеты». В прозрачных голубых глазах Тила светилось недоумение. Он понизил голос. «Вам это покажется чем-то ненормальным, капитан, но...» «Продолжайте. В общем, я не знаю, можно ли назвать эти тела трупами. Вообще, они немного шевелятся, но это похоже лишь на мускульный рефлекс. Сердца у них не бьются, пульса тоже нет. Технически они мертвы, правильно?» Балтазин на несколько секунд закрыл глаза. Рука его коснулась лба. «Сэр?» — с тревогой спросил Тил. «Ведь они мертвы, правильно?» «На телах имеются какие-то повреждения, раны. Я осматривал только пару минут, не больше. Есть порезы, синяки, ничего больше, кажется». «Нет», — тихо сказал Платозин, — «это далеко не все. «Простите, сэр?» «Ничего. Это я просто вслух рассуждаю. А куда повезли тела?» «Так», — сержант посмотрел в свой блокнот. «Госпиталь в Монтери-парке. Это ближайшая больница, где есть условия, чтобы разобраться в этой каше». Он сделал паузу в несколько секунд, наблюдая за лицом Палатазина. «Что с этими людьми, капитан? Может быть, это какая-то болезнь?» «Если вы так думаете, Тил, то держите пока эти мысли при себе. Нам паника соседних районов ни к чему. Слухи и без того пойдут. Госпиталь прислал сюда врача?» «Да, сэр. Доктор Дельгадо. Она сейчас наверху». «Прекрасно. Вы разрешите мне пару минут побеседовать с этими двумя?» Он показал на юношу и священника в другом конце коридора. Тил кивнул и вышел, затворив за собой дверь. Палатазин подбросил носком осколок зеркального стекла, быстро оглядел комнату, потом перевел внимание на священника, который показался ему в лучшей форме, чем юноша. Не считая одной детали, его руки судорожно дрожали, пальцы то сжимались, то разжимались. «Нервная реакция», — подумал Палатазин. — «Или что-то еще?» Он представился. «Сержант Тил сказал мне, что это вы нашли первые тела. В какое время это было?» «Примерно в половине второго», — сказал священник. «Мы все это уже рассказали сержанту». «Да-да, я знаю». Палатазин мягко поднял руку, чтобы успокоить его и умерить поток возражений. Он сделал несколько шагов и заглянул в мрачную спальню, отметив, что окно закрыто газетами. Ванное зеркало тоже разбито. Он вернулся в комнату к тем двум чеканус. «А как вы считаете, падре, что здесь произошло?» — спросил он священника. Сильвера сузил глаза. Некоторое колебание в голосе полицейского снова вывело его из равновесия. «Понятия не имею. Рику и я пришли сюда, чтобы поговорить с миссис Сантос, которая живет... жила на пятом этаже. Мы обнаружили, что дом... Вот в таком состоянии обнаружили мы весь этот дом». «Я хочу выйти отсюда», — тихо сказал Рико. «Я больше не выдержу. Я не могу больше здесь оставаться». «Еще немного, хорошо?» — попросил Палатазин. Он снова посмотрел на Сильверу. «Вы нашли тела. Расскажите, как это было. Были ли они мертвы, живы?» «Мертвы», — сказал Рико. Сильвера ответил не сразу. «Не знаю», — сказал он наконец. «Сердце не билось, пульса тоже не было. Но они шевелились, двигались». Сержант Тил сообщил, что найдено 39 тел. «Сколько человек жило в этом доме?» 60 или 70, самое меньше». «Но не все квартиры были заняты». Сильвера покачал головой. «Хорошо, благодарю вас». Платозин повернулся и направился к двери, когда голос Сильверы заставил его остановиться. «Что случилось с этими людьми, капитан? Кто мог с ними такое сделать, или что?» Он едва не ответил, едва не произнес ужасное слово, но страх сжал его горло, задушив слова. Он молча покинул комнату и остановился снаружи, ухватившись за поручень лестницы, как человек на корабле в бурю, только на этот раз буря накренила не корабль, а целый мир. Он бешено наклонил свою ось и начал вращаться в обратном направлении. Палатазин смутно сознавал, что нечто, нет, это двое людей, приближаются к нему по коридору. Когда он поднял взгляд, то увидел, что это Тил и средних лет женщина-чекана с утомленными кругами под глазами. «Капитан», — сказал Тил, — «познакомьтесь, это доктор Дельгадо». Женщина протянула руку, и Палатазин пожал ее. По коридору пронесли еще одни носилки, и Платозин вздрогнул под взглядом закрытых, но видящих глаз. «Капитан, буду с вами откровенно, я понятия не имею, что могло случиться с этими людьми», — тихо и устало сказала доктор Дельгадо. «В техническом смысле слова это не трупы, хотя никаких признаков жизни они не подают. Нет трупного окоченения, в полостях внутренних органов не скапливается жидкость. Я уколола палец одного из тел, и что вы думаете? Я ничего не смогла выдавить. Ни капли крови. Тела высушены. Не знаю, как остальные, но то тело было полностью лишено крови. Но когда санитары начали пристегивать его к носилкам, тело, это должен был быть труп, зашевелилось». «Бог мой», — сказал Тил, глаза которого напоминали кружки голубого льда. «Как я уже сказала, я не знаю, что случилось с этими людьми. Сейчас сюда направляется один из моих коллег по госпиталю, доктор Штейнер. Возможно, он сможет нам помочь». «Нам никто не поможет». Внезапно вырвалось у Платозина, и он почувствовал, что сейчас все вырвется у него наружу. Все, что скапливалось в его сознании годами, словно рвота, будет выброшено на этих людей. Он сжал зубы, глаза его расширились, но он проговорил: «Слишком поздно. Уже ничем не поможешь. Нужно оставить их всех здесь, в здании, и сжечь это здание дотла, немедленно, пока не село солнце. Потом нужно развеять пепел и полить это место святой водой». Он посмотрел на Тила, потом на Дельгадо, потом снова на сержанта. Они были слишком ошеломлены, чтобы говорить. Священник и юноша стояли в дверях, глядя на капитана с таким же изумлением, как и полицейские в форме немного дальше по коридору. «Что вы все смотрите?» — крикнул Платозин, и что-то внутри его оборвалось, как балка крыши, не выдержавшая напора бури. «Ведь вы видели эти тела, видели, что они могут сделать. Они за одну ночь могут прочесать целый дом, и они это очень скоро будут делать с целыми улицами, целыми районами!» Он дрожал, и голос внутри отчаянно приказывал ему: «Стоп!» Но он не мог заставить себя остановиться. Он уже не имел власти над словами, которые вырывались у него изо рта. Холодный пот каплями тек по его лицу, и единственным звуком в целом здании был его голос. «Мы должны сжечь этот дом и убить их всех, кого можем убить, потому что, когда проснутся эти, их будет мучить жажда!» Он посмотрел на доктора Дельгадо. Яростный страх в его глазах не был ничем прикрыт. «Их нельзя вести в госпиталь! Нельзя выпускать на улицы!» Кто-то сжал его плечо. Он, тяжело дыша, повернулся. Это был Салли Рис. Лицо его было серьезно. «Капитан, пойдемте», — тихо сказал он. «Подышим немного свежим воздухом, хорошо? Оставь меня в покое!» Он вырвался и оттолкнул Салли. Взгляд его упал на священника. «Вы первым должны осознать, какое зло надвигается на город! Бог на небесах, неужели вы ничего не чувствуете? Скажите, пусть послушаются меня, чтобы эти существа не смогли сегодня ночью проснуться!» Сильвера быстро глянул на Тила, потом снова на капитана. Он чувствовал, что сам едва не сходит с ума и вот-вот начнет безумно вопить. Конечно, он чувствовал, как надвигается на город зло. Оно было повсюду в этом доме, как зловонный туман. Но о чем говорит этот человек? «Падре», — сказал Платозин, и в голосе его было сейчас что-то от испуганного 9-летнего мальчика. «Пожалуйста, не допустите, чтобы на улице вышли вампиры! Скажите им, пусть сожгут эти тела!» «Вампиры?» — подумал Сильвера. Слово ударило его в грудь, словно кузнечный молот. «Вампиры?» И внезапно Платозин почувствовал себя опустошенным, как бутыль, содержимое которой было разлито по полу. Он моргнул, посмотрел по сторонам, потом тяжело оперся на перила. Салли и Тил одновременно бросились к нему, чтобы он не упал. Лицо Платозина стало пепельным, пот блестел на щеках и на лбу. Когда Салли сводил его вниз по лестнице, он поднял голову и посмотрел на доктора Дельгадо. «Не везите их в больницу!» — хрипло прошептал он. «Сожгите их! Сожгите их всех!» Голова его бессильно упала. «Ничего, капитан, не волнуйтесь!» — сказал Салли. «Смотрите себе под ноги вот так! Все-все в порядке!» «Я могу идти?» — спросил Рико у сержанта. «Да, конечно! Но я, может быть, еще раз попрошу вас побеседовать со мной». Рико кивнул и поспешно покинул сержанта, не оглядываясь. На лестнице он стороной обошел этого толстого ненормального полицейского, потом пробежал мимо собаки, которую застрелили копы, потому что она не пускала их в дом. «Что вы думаете с ними делать?» — спросил Сильвера доктора Дельгада, когда Рико убежал. Он был бледен, руки его конвульсивно вздрагивали. «Перевезем в госпиталь, конечно. Изолируем пока что». Она увидела, что происходит с руками священника. «И давно это у вас?» — тихо спросила она. «Началось примерно 3 месяца назад», — ответил он. «И чем дальше, тем становится хуже». «Вы виделись с врачом?» «Да, я говорил с доктором Дораном из Центрального окружного госпиталя». Потребовалась секунда, чтобы Дельгадо полностью осознала значение услышанного. «Доран? Ведь он специалист по мышечной атрофии». «Совершенно верно». Сильвера поднял ладонь, мрачно усмехаясь. «Очень мило, Си. Он сказал, что то же самое было у Лу Гехрига». «Болезнь Гехрига». Она прекрасно понимала, что это значит. Этот широкоплечий, здоровый на вид человек будет мертв через 2, самое большее — через 5 лет. «Доктор Доран также выразил мне свое сочувствие. А теперь не буду вам мешать». Он шагнул мимо нее, спустился вниз по лестнице и покинул здание.